«Ничего не болит, мистер Притц?» — спросил Дон. Он ощупал шею и подмышками сидевшего перед ним мужчины. Лимфатические узлы не были увеличены, о серьезной болезни речь не шла. «Нет, если бы болело, я сказал бы об этом значительно раньше». У мистера Притца было худое лицо с орлиным носом. По нему заметно было, что он привык, чтобы его распоряжения выполнялись. «Я потратил на это путешествие уйму денег, но оно оказалось далеко неприятным. Метеориты, кошмарная еда, потеря багажа. Теперь еще это. Если бы вы перед отлетом как следует вычистили корабль, я ничего бы не подхватил. Все корабли, чтобы не распространять инфекцию с одной планеты на другую, стерильно чисты». Температура Притца перевалила за 38, но дыхание и пульс оставались нормальными. «Более вероятно, что вы притащили болезнь с Земли. После инкубационного периода она дала о себе знать». «Что же это?» — спросил пациент. «Ничего опасного, можете не сомневаться. Довольно долго она не проявляется ничем, кроме высокой температуры. Я, пожалуй, попрошу вас остаться на несколько дней в лазарете, в основном для того, чтобы защитить других пассажиров. Я выпишу вам лекарство с противомикробным действием и жаропонижающее, чтобы сбить температуру. Вам не о чем беспокоиться». Телефон зазвонил в тот момент, когда Дон делал подкожную инъекцию. Спеша ответить, Дон едва не выронил шприц. «Капитан слушает». «Получилось», — сказал Курикка. Его обычная сдержанность рухнула под напором внезапной перемены в ситуации. «Марс сообщил, что теперь мы летим прямо на них. Или, по крайней мере, так близко, что наш курс можно исправить минимальной коррекцией. Так как у нас мало реактивной массы, то нас примут не на обычной орбите, а на орбите захвата. В чем разница? Обычно мы подлетаем к орбите Фобоса и начинаем торможение, пока не выйдем на подходящую орбиту. Но для этого у нас не осталось реактивной массы. Поэтому мы полетим к Марсу. Не настолько близко, чтобы войти в атмосферу, но тем не менее достаточно близко, чтобы гравитационное поле Марса захватило нас и завернуло на орбиту около Марса. Очень хорошие новости, старшина. Передайте мою благодарность всем, кто помогал проделать эту успешную работу. Теперь все пойдет прекрасно. Дон повесил трубку и задумался. Все было далеко не прекрасно. Что хорошего в том, что они доберутся до орбиты Марса, если к тому времени все умрут от удушья. Дон закончил инъекцию и поднялся по ступенькам на палубу Си, где размещался пульт кондиционирования воздуха. Эта палуба предназначалась для размещения служебных помещений и хранилищ, и шаги звучали в ней сейчас, словно в гробнице. Он проходил мимо пустых хранилищ, с которых были сняты даже двери, а с палубы было отвинчено все оборудование. Хансом ждал его. «Вот таблица, сэр, можете посмотреть сами». Дон посмотрел на ряды и столбики цифр, расплывающиеся у него перед глазами от переутомления, и протянул таблицы обратно. «Для экономии времени я не стану сам разбираться в них. Вы специалист, и я обращусь к вам за разъяснениями. Что по существу явилось причиной такого падения концентрации кислорода?» Хансен указал рукой на освещенную, кажущуюся почти прозрачной жидкость. «То, что видно в иллюминатор, и есть фитопланктон. Плавающие в воде одноклеточные водоросли. Улавливая углекислый газ, они превращают его в кислород. Скажем, мы потеряли слишком много водорослей во время аварии. И еще больше умерло или мутировало во время бури. Их осталось недостаточно для воспроизводства необходимого нам кислорода. А нет возможности вырастить их?» Хансен отрицательно покачал головой. «Я сделал все, что мог. Удалил мутировавшие клетки и поддерживал деление и рост остальных. Но это требует слишком много времени. У нас достаточно питательных средств для подкормки, но скорость деления клеток невозможно увеличить». «Это я могу понять», — Дон обвел взглядом размещенное здесь оборудование. «Большая часть оборудования предназначена для обработки воды, производства анализов, тестов, автоматическая система контроля и тому подобное», — пояснил Хансен. «Здесь наверху установка для первичной обработки воздуха, фильтры и восстановитель углекислого газа». «Он не может помочь нам». «Может, но этого недостаточно. Сейчас его действие постепенно сходит на нет. Он хорошо разлагает углекислый газ на кислород и углерод, но сконструирован для неспешной работы в составе большой системы.

пузырьки начали расти. Большие пузыри, поднимаясь, лопались на поверхности. Дон нагнулся над сосудом и глубоко вздохнул. «Превосходно», — произнес он, едва чистый кислород прояснил его мысли. «Наши проблемы, наконец, решены». Он счастливо моргал в насыщенной кислородом атмосфере над сосудом и лишь смутно сознавал, что зазвонил телефон, и ему протягивают трубку. «Говорите», — сказал он, и лишь потом различил на крошечном экране встревоженное лицо Рамы Кизима. «Не могли бы вы прийти в лазарет, сэр? Тут еще 4 пациента со столь же высокой температурой. А с первым я уже не знаю, что делать. Он без сознания, и я не могу привести его в чувство». Глава 11. Дон отпустил Раму, отослав его спать, так как хотел побыть наедине со своими мыслями. Четверо новых пациентов с высокой температурой лежали в общей палате, но первый больной, Приц, был помещен в изолятор. Дон стоял у его кровати, слушая тяжелое медленное дыхание больного и глядя на показания прикрепленных к его телу приборов. Пульс слабый, но устойчивый. Сердце, несомненно, в норме. Температура за 40, и, несмотря на дозы жаропонижающего, которые определенно должны были ее сбить, постоянно растет. Антибиотики тоже не дали никакого эффекта. Чем это вызвано? Незадолго до этого он гордился, что сможет справиться с любой неприятностью по медицинской части, и не слишком удачно действовал, когда возникли проблемы. Может, от чрезмерной усталости? Подавив зевок, он вышел в свой кабинет, тщательно вымыл руки, сунул их под ультразвуковой стерилизатор. Рама оставил термос с горячим кофе, и Дон налил себе чашку. Прихлебывая напиток, он попытался соотнести факты с тем, что знал. Какие же у него были факты? У него 5 пациентов, госпитализированных с высокой температурой, вызванной неизвестно чем. Только у Прица, болезнь которого зашла дальше, имелось специфическое проявление — особое поддергивание лица и нижней челюсти. Очень похоже на синдром Каливера, хотя и не столь ярко выраженный. Но этот синдром встречается только на стадии паралича при полиомиелите. Других симптомов полиомиелита не было. Это никак не могла быть эта болезнь. Так что же это? Словно собака, мусолящая обглоданную кость, Дон постоянно возвращался к мысли о неизвестной болезни, о которой никогда раньше не слышал, что было совершенно невозможно. Мутировавшее, изменившееся или очень редкое заболевание? На поиски в библиотеке можно потратить не один день, так что нужно хоть немного сузить поле поисков. Приц — единственная путеводная нить. Так как он первая жертва, то шансы, что он и явился разносчиком этой болезни, очень велики. Дон поднял трубку и набрал номер каюты капитана Армуса. «Дженнет, мне нужна информация об одном из пассажиров». «Что именно, сэр? Записи у меня под рукой». «У меня тут пассажир по имени Приц. Я хочу знать, откуда он родом и где был перед тем, как подняться на борт этого судна. Потом вообще вся информация, которая у вас имеется». «Одну минутку, сэр. Вы подождете или мне перезвонить?» «Я буду у себя в лазарете». Он вешал трубку, когда вошел Рама с прикрытым салфеткой под носом. «Я как раз обедал, сэр, и подумал, что вы уже давно не ели, так что я взял на себя смелость». Дон сосредоточился, но не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Однако он слишком устал, чтобы чувствовать голод. «Спасибо, но мне кажется, что я вряд ли смогу есть. Я видел восстановленные дегидрированные продукты и уверен, что они питательны. Но внешне они чересчур похожи на опилки. Нет, не сейчас». Он запнулся. Рама поставил перед ним поднос и открыл его. На тарелке лежал дымящийся бифштекс, и исходивший от него аромат заставил Дона чисто автоматически облизать губы. Он уже потянулся к серебряной вилке, когда его внезапно охватил гнев. «Я приказал выбросить все запасы продуктов, кроме дегидрированных. Я не допущу фаворитизма и особых привилегий ни для кого, включая себя». «Ни в коем случае, сэр». Рама отшатнулся и поднял руки, словно защищаясь. «Все очень просто. Главстаршина Курика накрыл одного из поваров, когда тот готовил этот бифштекс для себя. Тот, по-видимому, припрятал мясо для собственного гурманского удовольствия. Главстаршина справедливый, но очень сердитый человек. И я не в состоянии передать, какие кары

следует приостановить распространение инфекции. Мы объявим лазарет на карантине. Затем сделаем кое-какие приготовления, чтобы предотвратить эпидемию. Мы должны установить, с кем контактировали пациенты, а затем посмотреть, нельзя ли изолировать и этих людей. Это очень трудно сделать на судне такого размера, как наше. Видимо, да. А может, и вообще невозможно. Но, по крайней мере, мы должны попытаться. Я пойду в рубку и вернусь, как только смогу. Перед выходом он позвонил. А когда вошел, все новоиспеченные офицеры его уже ждали. У радиостанции «Спаркс», Трублевский из машинного отделения, Каптинармус и Курикка. Старшину, видимо, вызов застал во время бритья, так как одна его щека была гладкой, а вторая покрыта жесткой щетиной. «Вольно, садитесь», — скомандовал Дон и задумался, как же с ними говорить. Единственной возможностью была откровенность. Закаленные космонавты, они не боялись смотреть правде в лицо. «Я вызвал вас потому, что все вы добровольцы. В лазарете лежит несколько человек с высокой температурой, и их состояние непрерывно ухудшается. А первый пациент уже умер. Я могу с полной ответственностью заявить, что никто пока не знает, что это за болезнь. Я собираюсь объявить лазарет и капитанскую рубку на карантине. Я должен разобраться, что же это за болезнь, и потому должен подвергнуть карантину в лазарете и себя, причем одного. Однако я все еще командую этим судном. Я действительно не знаю, насколько велик риск заразиться, но боюсь, что вынужден попросить вас заступить на вахту в рубке, пока я буду в лазарете». «Это все, что можно сделать, капитан», — сказал Курикка. «Другого выхода действительно нет». Как устанавливается карантин? Я хочу изолировать лазарет. Там имеются водопроводные краны, и если туда доставить несколько ящиков с пищевыми концентратами, то его можно полностью изолировать. Затем я хочу, чтобы всех пассажиров собрали в дальнем от лазарета отсеке. Я знаю, это вызовет очередной приступ недовольства, но тем не менее сделать это необходимо. И, наконец, я хочу создать еще одну карантинную зону для тех, кто находился в контакте с заболевшими. Соседи по каюте, жены, друзья. Мы не знаем, как распространяется эта болезнь, но если мы проделаем это достаточно быстро, то, возможно, успеем приостановить ее распространение. Каптинармус, список пассажиров у вас с собой? Дженнет кивнул и раскрыл папку. Хорошо, тогда все за работу. Мне нужны два списка названных лиц и как можно скорее. Взаимосвязь. Подметил главстаршина Курика, когда-то помогавший строить Иоганна Кеплера. Когда начали вслух называть номера кают, он внезапно оторвал взгляд от пульта. Он нахмурился и по мере того, как назывались все новые каюты, все больше мрачнел. Никем не замеченный, он подошел к шкафу со схемами и принялся там рыться. Отыскав большой план корабля, он разложил чертеж на столе и начал внимательно его просматривать. Проверив свое предположение, он немедленно сделал его достоянием гласности. «Капитан, будьте добры взглянуть сюда». Дон подошел и уставился на план одного из поперечных сечений корабля. «При чем здесь он?» — спросил Дон. Старшина постучал по плану толстым пальцем, затем воспользовался огрызком карандаша. «Вот отсеки, которые пробил метеорит. Те, которые сообщались с космосом, а потом были снова заполнены воздухом. Он обвел кружком каждый. «Дженнет», — попросил он, — «зачитайте-ка мне имена тех, кто сейчас в лазарете». Как только называли номер отсека, Курика показывал его на плане. Дон смотрел на все это с растущим недоверием. Только когда список кончился, он поднял глаза на старшину. «Вы имеете в виду...» «Я не строю никаких предположений, сэр», — хмуро ответил Курика. «Просто указываю на очевидные факты». «На какие факты?» «Все лежащие сейчас в лазарете пациенты жили в каютах, которые были так или иначе повреждены метеоритом. Во время столкновения с метеоритом им посчастливилось находиться в других отсеках корабля». «Но что это может означать?» «Это наверняка совпадение». «Я не очень-то верю в совпадения, капитан. Особенно, когда их столько. Одно, может быть, два. Но все?» Дон рассмеялся. «Это наверняка совпадение. Иначе можно прийти к выводу, что существует какая-то связь между этой болезнью и метеоритом. Вы сами пришли к этой мысли, сэр. Я только указал на факты. Здесь наверняка не может быть никакой связи. Дон расхаживал взад и вперед по рубке. Остальные молча наблюдали за ним. Из этих отсеков улетучился весь воздух. Температура упала. Затем их залатали, вновь наполнили воздухом. Никто не возвращался туда, пока температура и все остальное не пришло в норму. Переохлаждения или чего-то другого не могло быть. Он внезапно замер, широко раскрыв глаза. «Нет, об этом не стоит и думать. Старшина, каково было наше положение в пространстве в момент столкновения?» «Приблизительно здесь, сэр», — ответил Курика, достав другую карту и ткнув в нее пальцем. Дон взглянул и одобрительно кивнул. «В плоскости эклиптики между Землей и Марсом, верно?» — Курика подтвердил. «Тогда еще один важный вопрос. Что еще есть в пространстве между Землей и Марсом?» «Ничего». «Не надо спешить с ответом. Как насчет астероидов?» Курика улыбнулся и снова ткнул пальцем в ту же карту. «Астероиды здесь, капитан, между Марсом и Юпитером. Насколько я помню уроки астрономии, нет ли астероидов вроде Аполлона или Эроса, чьи орбиты пересекают не только орбиту Марса, но и орбиту Земли?» Улыбка исчезла с лица Курики. «Вероятно, я забыл о них». «А тогда, и это важный вопрос, если в этой части космоса имеются крупные астероиды, то, возможно, мы столкнулись с небольшим куском, одним из тех обломков, что образуют пояс астероидов». «Вполне возможно, сэр. Возможность, что так оно и было, очень велика. Но почему это так важно?» «Потому что наиболее распространенная теория происхождения астероидов утверждает, что они некогда были осколками планеты, существовавшей между Марсом и Юпитером. И кусок, столкнувшийся с нами, стало быть, осколок планеты». Со всех сторон на Дона смотрели озадаченные глаза. Но куда ведут эти предположения, первым понял Дженнет. «Бог мой!» — внезапно выдохнул он, и его лицо побелело. «Не хотите ли вы сказать, что эта болезнь, эта лихорадка, попала к нам с метеоритом? Что это болезнь с планеты, разрушенной миллионы лет назад?» «Именно это я и имел в виду. Мысль не так уж нелепа, как кажется. Вы должны понять. Я проделал все мыслимые тесты, сделал анализы крови, кала, слюны, мочи». «Этот корабль оборудован малым электронным микроскопом, и будь это какие-то микроорганизмы, я не мог не найти их. Но с помощью этого микроскопа нельзя увидеть вирусы. Я уверен, что инфекция, с которой мы боремся, вирусная, но я понятия не имею, что это за вирус. Сейчас я сообщу вам некоторые факты о природе вирусов, вам, возможно, неизвестные. Это мельчайшие формы жизни, занимающие положение между живой и неживой материей. Многие ученые вообще не считают их живыми организмами. Их можно создать в лаборатории из обычных химикатов, и доказано, что искусственно созданные формы идентичны природным. Некоторые из них при высушивании становятся очень устойчивыми, и после многих лет пребывания в таком состоянии их можно вернуть к жизни. Мы знаем, что они могут храниться сотни лет. Так, может быть, в нейтральных условиях они способны сохранять свою силу тысячи, а то и миллионы лет. Неудивительно, что эту болезнь не смогли распознать. Хотя она, возможно, существует дольше, чем мы можем себе представить. Но для Земли она нова. Если мое предположение верно, а скорее всего так и есть, то мы стали жертвами чумы из другого мира. Болезнь, против которой мы не обладаем никаким иммунитетом, а наши медикаменты совершенно неэффективны. Дженнет выдохнул слова, которые громко прозвучали в тишине рубки. «Значит, мы обречены». «Нет!» — выкрикнул Дон, пытаясь разбить установившееся в рубке гнетущее молчание. «У нас есть шанс. У меня достаточно оборудования, чтобы собрать генератор РНК и дубликатор. Я не думал об этом раньше, потому что для этого необходим чистый вирус. А в крови заболевших, так же, как и в нашей, имеется множество типов вирусов. Я не имел возможности выделить тот, который ответственен за болезнь. Эта процедура очень длительная и, возможно, только в лабораторных условиях. Но сейчас у меня появился шанс приготовить антивирус. «Старшина, насколько я помню, вы говорили, что ударивший нас метеорит до сих пор здесь, где-то внутри корабля, не так ли?» «Да, где-то здесь, в негерметичном трюме», — Курико указал на пятно на плане. «Здесь, в центре колеса, расположены открытые в космос трюмы с сыпучими грузами, контейнерами и всем прочим. Он где-то здесь. Сможем ли мы его найти?» «Полагаю, да. Но зачем?» «Чтобы получить образец вируса в начальной форме. Если частицы этой штуки, пролетевшей через корабль, смогли сами по себе начать действовать и вызвать заболевание, то я не вижу причин, почему нельзя проделать то же самое в лаборатории. А если мне это удастся, появится хороший шанс создать средство против новой болезни. Это рискованно, но я не вижу другой возможности остановить эпидемию». «Славно», — сказал Курико. «Я возьму скафандр и отправлюсь за этой штукой. Если она еще там, я принесу ее». «Возьмите два скафандра, я пойду с вами. Я хочу быть там, где мы ее возьмем, чтобы осмотреть все на месте. Я должен удостовериться, что, притащив ее сюда, мы не вызовем новых неприятностей». «Вы капитан и не должны рисковать. Сейчас куда важнее то, что я врач. Полет проходит достаточно гладко, но я единственный, кто может что-то сделать с вирусом, если он существует. Я пойду с вами, старшина». Пока они беседовали, дверь рубки открылась, но никто не заметил этого. Они обернулись только на голос. «Никто никуда не пойдет!» В проеме двери стоял генерал Брикс с револьвером в руке. Дойли и еще двое человек полезли за ним, не выпуская из рук металлические пруты. «Сейчас я принимаю командование судном, а вы, док, вернетесь в лазарет, где вам самое место. Своим самонадеянным командованием вы наделали массу глупостей, и могу вас заверить, что все пассажиры чувствуют то же, что и я. Они согласны, что капитаном может быть только человек, умеющий командовать, а именно я. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и забудьте и свой дикий план, и любую другую идею, которая может прийти вам в голову. Вы снова просто врач, а я — командир Иоганна Кеплера». Глава 13. Всех настолько потрясло это заявление, что в наступившей тишине никто не помешал генералу и его спутникам протиснуться в рубку. Очнувшийся первым, главстаршина Курико шагнул вперед, не обращая внимания на уставленный на него ствол пистолета. «То, что вы пытаетесь сделать, — пиратство», — произнес он суровым, привыкшим к подаче команд голосом. «Согласно Всемирной конвенции, пиратство в космосе — столь же тяжкое преступление, как и воздушное, и карается даже более сурово. Минимальное наказание — пожизненное заключение. Вам его не избежать. Сложите оружие сейчас, пока не поздно. Отдайте револьвер». Он почти добился успеха. Кое-кто из столпившихся позади Брикса людей опустили импровизированные дубины и обменялись встревоженными взглядами. Курико решительно шагнул вперед, протягивая руки к оружию. Генерал отступил перед его напором. «Если вы попытаетесь отнять пистолет, я буду вынужден застрелить вас», — произнес генерал не менее решительно, чем Курико. «Тогда вас будут судить не только за пиратство, но и за безжалостное убийство, и вы проведете остаток жизни в тюрьме. Давайте его сюда». Брикс снова отступил. «Дойле, убери его», — приказал он, даже не повернув головы. Дойле тут же опустил свой брусок на плечо старшине, припечатав его к полу. «Мы решительные люди», — сказал Брикс. «Нас не остановить». Сопротивление захлебнулось. Старшина лежал на полу, не в состоянии подняться. Все больше вооруженных пассажиров вливалось в рубку. «У вас ничего не выйдет», — заявил Дон. «Вы ничего не смыслите ни в пилотировании, ни в обслуживании корабля, и не можете рассчитывать даже на малейшую помощь со стороны экипажа». Губы Брикса искривились в холодной усмешке. «Наоборот, у нас есть по крайней мере один человек, который знает, как управлять этим судном. Матросы, свободные от вахты, будут заперты, а рядом с каждым вахтенным неотлучно будут находиться по два охранника. Они не откажутся выполнять наши приказания, так как этот отказ столь же опасен для их жизней, как и для наших. Я думаю, не будет никаких неприятностей, доктор. Особенно с моим первым помощником. Вы знакомы с доктором Уголде?» Уголде пробился сквозь толпу, не выпуская из рук хорошо наточенный кухонный нож. Он коротко кивнул, подошел к капитанскому креслу, и опустился в него. Дон был потрясен. Он никак не мог подумать, что мексиканец-математик способен предать их. Ощущение крушения сломило его, и он снова повернулся в сторону генерала. «Ладно, Брикс, вы захватили корабль, но зачем вы это сделали?» «Для того, чтобы безопасно добраться до Марса». «Этот путь приведет вас в тюрьму», — вмешался Курика, с трудом поднимаясь на ноги. «Тайный пронос оружия на борт космического корабля — серьезное преступление». «Я всегда вооружен, невзирая ни на какие дурацкие воспоряжения. Мне плевать на ваше оружие и даже на вашу глупую выходку», — гневно выкрикнул Дон. «Но я беспокоюсь о жизни всех людей на борту. Я должен разыскать этот метеорит». «Нет. Отправляйтесь к своим пациентам, доктор. Я не стану повторять». «Вы не понимаете. Я не могу их вылечить, если не исследую метеорит. Но если это удастся, я, возможно, сумею найти...» «Уберите его», — приказал Брикс двум стоящим перед ним его людям. «Я вполне достаточно услышал из вашей дурацкой теории, чтобы понять, что она столь же безумна, как и другие планы. Первое, что я сделаю, когда мы прибудем на Марс, предложу, чтобы вас обследовала психиатрическая комиссия. А пока постарайтесь быстро стать врачом, если вы еще способны на это». Оцепеневший от крушения всех своих планов Дон не сопротивлялся, когда двое крепкого телосложения пассажиров вытолкали его в коридор. Пока он шел в лазарет, они предусмотрительно следовали за ним и остались снаружи, когда он вошел. «Что случилось?» — спросил Рама, перепугавшийся при одном взгляде на Дона. Юноша испугался еще больше, когда Дон ввел его в курс дела. «Мы должны сопротивляться, драться. Вы несколько раз спасли им жизнь, и вот награда. Как может существовать подобная неблагодарность?» Рама бросился перерывать содержимое шкафов в поисках самых больших скальпелей. Дон попытался утихомирить его. «Это не поможет. Эти люди начеку и вооружены. И сильно напуганы, иначе никогда бы не позволили Бриксу втянуть их в этот мятеж. Фактически не так уж важно, кто командует судном, если мы благополучно доберемся до Марса. Важно другое. Мне кажется, что я нашел средство создать лекарство от этой болезни, но Брикс не позволяет мне попробовать. Мы должны что-то сделать». Но они оказались бессильны. Охранники снаружи сменялись через регулярные промежутки времени и были постоянно начеку. Первые несколько часов телефоны не работали. При захвате корабля генерал отключил систему внутренней связи. Как только управление успешно перешло в его руки, он, видимо, почувствовал уверенность, телефонная связь снова заработала. Дон попробовал вызвать машинное отделение, но ему ответил кто-то из людей Брикса. То же произошло, когда он хотел вызвать реф-механика и вахтенных. Члены экипажа сидели под замком, а каждый вахтенный был под надежным присмотром по крайней мере двух охранников. Глубоко подавленный крушением всех надежд, Дон попытался помочь своим пациентам. Сейчас их насчитывалось уже 14, и заболевшие первыми быстро угасали. Он испробовал все мыслимые комбинации лекарств и антибиотиков в тщетной попытке натолкнуться на искомый препарат. Безрезультатно. Измученный физическим и нервным потрясением, он, наконец, не раздеваясь, лег и попытался уснуть. Была как раз середина корабельной ночи. Деление корабельного времени на условные суточные циклы не только позволяло установить четкий распорядок приема пищи и общественных мероприятий, но и было необходимо для здоровья людей на борту. Хотя вокруг корабля царил нескончаемый день и постоянно светило солнце, на корабле неукоснительно соблюдались циклы дня и ночи. Человеческое тело требовало четкого режима, чередования периодов бодрствования и сна, и нарушение этого порядка порождало определенные трудности. Поэтому-то весь корабль спал ночью и бодрствовал днем. Ночью не спали только вахтенные. Дона сморила, но в 4 часа утра по корабельному времени его разбудил настойчивый телефонный звонок. Он нашарил телефон, и на маленьком экране появилось лицо Дойля, секретаря генерала. «Позовите охранников», — распорядился он. «Я хочу поговорить с ними». Вначале Дон подумал отключить телефон. Позволить захватчикам обмениваться информацией — нет, он не собирался помогать им. Но, отключая связь, он ничего не выигрывал и даже не получал никакого удовольствия. И Дон направился к двери. Охранники не теряли бдительности. Один из них пристально следил за Доном, пока другой беседовал по телефону. Все выслушав, он повесил трубку. «Приказано доставить доктора в рубку», — объявил он. «Я доставлю его туда, а ты оставайся здесь». «Они не назвали причину?» — спросил второй. «Кто-то заболел. Берите свой черный чемоданчик и пошли». Дон промыл глаза и взял со стола аварийный комплект. «Новый случай лихорадки?» Он задался вопросом, кто бы это мог быть. Сознавая, что это противоречит профессиональной этике, он все же понадеялся, что скосило генерала. Если убрать его с дороги, бунт, несомненно, утихнет. Дон под конвоем зашагал в рубку. Дежурный охранник распахнул двери рубки и жестом велел им войти. Первым, кого увидел Дон, был Спаркс. Он лежал на полу, закрыв глаза, и стонал, обхватив живот. Доктор Угалде восседал в капитанском кресле, а Дойле, сжимая в руке пистолет, стоял у противоположной стены. «Позаботьтесь о нем», — приказал Дойле. «Он болен». Вдруг сложился и рухнул на пол. Я потрогал лоб и обнаружил, что у него жар. Обычно лихорадка не начиналась таким образом, но с новой болезнью все было возможно. Дон опустился возле Спаркса на колени, расстегнув замки саквояжа. Достав анализатор, он провел тыльной стороной ладони по лбу Спаркса и удивился. Кожа Спаркса была холодной, температура совершенно нормальной. Прежде чем Дон успел что-либо сказать, Спаркс подмигнул Дону одним глазом. В этот момент открылась дверь, и Дон узнал голос Курики. «Бросайте оружие, Дойле, и никому не причинят вреда». Дон обернулся и увидел, что обстановка изменилась, словно на театральной сцене. Курикко стоял в дверном проеме, втолкнув перед собой обезоруженного охранника из коридора. Он держал в руках большой черный автоматический пистолет, твердо нацеленный на Дойле. Угалди стоял за спиной второго охранника, прижав острие кухонного ножа к его шее. «Бросай оружие!» — прорычал Угалди голосом, резко отличавшимся от того, каким он обычно разговаривал. «Или я загоню нож тебе в глотку, и ты мгновенно умрешь!» Брусок лязгнул о палубу. Дойли заколебался, смутился, перевел взгляд с одного на другого, затем поднял пистолет. Старшина выстрелил, не мешкая, и Дойли завыл от боли. Оружие выпало из его пальцев, он прижал окровавленную кисть к груди. Кровь медленно сочилась у него между пальцами. Спаркс моментально поднялся на ноги и, немного поаплодировав, поднял с пола оружие. Дон был потрясен. «Курикко, как это ты устроил?» — спросил он. Старшина улыбнулся и опустил автомат. «Благодарите доктора Угалди. Он все это придумал и руководил контрзаговором». Сияющий от удовольствия Угалди слегка поклонился, когда взоры всех присутствующих обратились на него. «В истории моей страны полно прецедентов. Генерал Брикс, введенный в заблуждение революционными традициями моих предков, обратился ко мне за помощью. Я принял его предложение, потому что он упустил из виду историю контрреволюции на моей родине. Намного легче работать изнутри организации, имеющей недобрые намерения. Я примкнул к заговору и вошел к генералу в доверие, а затем дождался ночи. Нужно помнить, что любое движение всегда легче разрушить в самом начале, пока оно не успело окрепнуть. Ну а в этом случае требовалось, если вы извините меня за эти слова, лишь подождать удобного случая. Как только генерал ушел и оставил с оружием своего приспешника, Дойле, я понял, пора атаковать». Телефонный звонок предупредил Курикку о его роли, и он поделился со мной сведениями, где в капитанской каюте спрятано оружие. Хорошо, хоть не все знают, что на борту любого космического корабля всегда припасено некоторое количество оружия на случай непредвиденных осложнений. Сумасшествие или чего-нибудь еще. Весьма предусмотрительно, знаете. Затем раз, два, три, Спаркс по сигналу падает, и вас вызывают сюда. Прибывает старшина Курикко, и дело сделано. Не совсем. Вы все еще имеете дело со мной. В дверях, бледный от гнева, стоял генерал Брикс. Он шагнул в комнату и стал хладнокровно оглядываться по сторонам. «Вы оказались неспособны скрыть свой маленький заговор», — сказал он. «Меня проинформировали о нем сразу же, как доктор покинул лазарет. Всегда существовала возможность, что этот сумасшедший в припадке безумия попытается вернуть власть над судном. Это не должно произойти. Генерал указал себе за спину на дверь, где ждало множество людей, вооруженных дубинами и стальными прутами. «А теперь сложите оружие, и обойдется без насилия». Брикс снисходительно улыбнулся. «Ну же, не артачьтесь, и не будет никакого кровопролития, никаких ответных мер. А сейчас бросай ружье». Он поднял руку и двинулся к Курикке. Старшина сразу же поднял автомат и нацелил ствол прямо в лоб генералу. «Еще шаг, и вы умрете». Генерал остановился. «Я хочу избежать кровопролития», — сказал он. «Это ваш последний шанс. В моем пистолете хватит пуль, чтобы перебить вас всех, а решительности нам не занимать». Все в рубке, не шевелясь, следили друг за другом и за двумя мужчинами, вставшими один против другого. «Этого не будет, Брикс», — сказал Дон властно и твердо. «Вы обманщик, и вы это знаете. Жестокий, злобный и ничтожный человечишка, и к тому же неудачливый пират. Никто не станет умирать ради вас. Я капитан этого корабля и обещаю отнестись снисходительно к тем, кто сейчас бросит оружие». «Не слушайте его!» — закричал трескучим от гнева голосом Брикс багровее. «Хватайте их! Вперед!» Но слова Дона разрушили чары, и вооруженные люди заколебались. Они бы дрались не на жизнь, а на смерть, если бы от этого что-нибудь изменилось. Если бы они могли победить. Но они не находили в себе сил встать лицом к лицу с черной смертью, глядевшей из дула автомата Курикки. И обеспокоенно переступали с ноги на ногу, поглядывая друг на друга. Никто не решался стать первым. «Трусы!» — прохрипел генерал Брикс. Он нагнулся и подхватил стальной брусок, брошенный охранником. «Бабы сплошные слюнтяи! За мной! Он не станет хладнокровно убивать вас! Он еще больший трус, чем вы!» Генерал двинулся вперед. «На вашем месте я бы этого не делал», — отрубил старшина и взвел затвор. В тишине громко клацнуло, и автомат был готов к стрельбе. «Вы не выстрелите», — прохрипел Брикс. «Вас нет», — ответил старшина, опуская автомат. «Вас я хочу видеть на скамье подсудимых». Издав победный вопль, генерал попытался опустить свою импровизированную дубину на голову старшине. Для такого крупного парня старшина двигался весьма проворно. В нем было что-то от большой кошки. Сделав всего шаг назад, Курикка блокировал сокрушительный удар генерала поднятой рукой, так что предплечье Брикса врезалось в рукоять автомата. Раздался вопль, и металлический прут выскользнул из разжавшихся парализованных пальцев генерала. Развернувшись на носках, Курикка нанес короткий свирепый удар кулаком в солнечное сплетение. Генерал сложился пополам и рухнул на палубу. Курикка, больше не обращая на него внимания, навел автомат на людей в коридоре. «Пристрелю любого, кто не бросит оружие. Но...» Не было никакого сомнения, что он выполнит свою угрозу. Стальные пруты и дубины лязгнули о пол, и с бунтом было покончено. Курикка перевел взгляд на того, кто еще недавно был генералом, и его лицо искривила насмешливая улыбка. «Вы не представляете, какое удовольствие вы мне доставили». Дон подошел к скрючившемуся в кресле Дойле и заметил аккуратное пулевое ранение у него в предплечье. «Я чемпион страны по стрельбе из пистолета», — сознался Курикка. «И никогда не промахивался». Дон присыпал рану антибиотиком и вскрыл перевязочный пакет. Едва его пальцы коснулись кожи Дойле, он резко отпрянул и натянул на его запястье анализатор. «О, Дойле заразился», — сказал он. «Температура 41 градус». «Неудивительно», — сказал доктор Угалде. «Я не хотел говорить раньше, это могло быть следствием волнения. Но теперь вынужден признаться, что температура у меня в последние часы несколько выше нормы, и я ощущаю явные боли неприятного свойства». «Курикка», — выпалил Дон. «Нужно как можно скорее найти метеорит. Время уходит». Они переглянулись, и каждый уловил в глазах другого отражение собственных страхов. Глава 14. «Опять самоделка», — заметил Спаркс. «Как думаете, оно будет работать?» «Собрано-то на совесть, верно?» — стараясь не падать духом, заметил Дон, взирая на коллекцию набранного отовсюду оборудования, небрежно расставленного вокруг крошечного лабораторного стола в большой лаборатории. «В теории все верно, а схема одобрена в госпитале марсианского центра. Они собрали дубликат, и он прекрасно сработал на контрольном прогоне. Если будем следовать инструкции, сможем размножить любую ДНК, какую найдем, и приготовим сыворотку. «Если мы что-нибудь найдем», — добавил он про себя. «Вся лихорадочная деятельность последних 10 часов окажется бесполезной, если метеорит на корабле не будет найден. Или если теория ошибочна, и этот кусок скалы не имеет к болезни ни малейшего отношения. Слишком много «если». Но это был их единственный шанс». Когда вошел Курикка, Дон уже всовывал ногу в скафандр. Курикка, облаченный в скафандр с открытым шлемом, держал в руках стальную канистру. «Надеюсь, она достаточно велика», — сказал он. «Должно быть, она больше входного отверстия, проделанного метеоритом, поэтому что бы мы ни нашли, оно должно уместиться в ней. Как она действует?» Курикка со щелчком открыл плоскую металлическую крышку на боковых шарнирах. «Достаточно просто. Мы поместим метеорит внутрь, а затем покроем крышку диэпоксидным клеем. Это вещество прекрасно работает в вакууме. Через 2 минуты канистра станет совершенно герметична. Чтобы достать из нее метеорит, придется ее разрезать. Но это не проблема. Как только мы найдем метеорит, проблемы исчезнут». Дон загерметизировал скафандр и потянулся к шлему. «Пошли». «Сколько сейчас больных?» — спросил Курикка. «Я бросил считать на 60. Больше половины людей на борту, 3 уже умерли». Путь к лифту, ведущему к центральной трубе, они проделали в молчании. Послышался скрип ведущих шестерен, и лифт двинулся к центру корабля. Вес уменьшался, и когда лифт остановился, они просто выплыли из него. Дон держался сзади, поскольку двигался намного медленнее, чем привычный к условиям невесомости старшина, легко рассекающий воздух с помощью редких прикосновений к направляющим поручням. Когда Дон нагнал старшину, тот уже открыл воздушный люк шлюза. «Мы войдем в трюм как можно ближе к точке, где в него попал метеорит. Всего в 30 футах отсюда мы наварили на палубу Си заплату. Но мы ни разу не были там, хотя проследили путь метеорита внутри судна. Я понятия не имею, на какую глубину он проник туда. Известно только, что он оттуда не вылетел. Если он вылетел вбок, не пробив палубы, разве мы могли бы узнать об этом внутри корабля?» «Нет», — мрачно ответил Курикка. «Можно только надеяться, что этого не произошло. Герметизируйте скафандр. Начинаю откачку воздуха». Они защелкнули лицевые щитки и молча стали ждать, пока закроется дверь, и из шлюза будет откачан воздух. Когда это произошло, вспыхнул зеленый сигнал, и автоматически открылась 2-я дверь. Дон вплыл в темноту громадного люка. Отойдя на несколько футов от входа, они оказались в кошмарном мире света и тени. В безвоздушном трюме, где не действовала сила тяжести, любое темное пятно могло оказаться и тенью, и предметом. И не было возможности определить это, не прикоснувшись ладонью, либо не направив на него луч света. В шлемы были вделаны фонари, но Дон обнаружил, что ими трудно пользоваться. Ухватившись за стальную скобу, он попытался вернуть себе чувство ориентации. Старшина поплыл вверх. Его фонарь давал узкий луч света. Голос Курикки загремел в наушниках Дона. «Вначале трудно, но вы скоро освоитесь. Здесь нет ни верха, ни низа, и как только я начинаю двигаться, сразу же теряю ориентацию». «В этом вы не одиноки, сэр. Со всеми в первый раз происходит то же самое. Вам следует сосредоточить внимание на каком-либо предмете и игнорировать все остальное. Сейчас я медленно двинусь в заданном направлении, а вы следуйте за мной. Сфокусируйте взгляд на мне, на моей спине. Если захотите на что-то взглянуть, поворачивайте глаза, а не всю голову. Готовы?» «Готов. Поехали». Курикка двинулся вдоль балки, направляя свое движение легкими прикосновениями к ней. Здесь было очень тесно. По обе стороны громоздились большие контейнеры, неясные из-за тьмы формы. Старшина добрался до поперечной балки и, развернувшись, двинулся вдоль нее. Над его головой тянулась ровная плоскость, и он все время освещал ее лучом фонаря. «Взгляните сюда», — сказал он, показывая на разрыв в металле, заделанный с обратной стороны блестящей плитой. «Вот здесь он и прошел. Это та заплата, что мы наложили на палубу». Они повернули головы. лучи света пересекались на поверхности стоящего перед ними алюминиевого контейнера. В нем виднелась черная круглая дыра. «Что это?» — спросил Дон. «Неважно, но прежде чем перерывать этот контейнер, давайте убедимся, что метеорит внутри. Оставайтесь здесь, в одиночку я смогу двигаться быстрее. Я хочу осмотреть всю оболочку этой штуки. Старшина прав, так будет быстрее». Дон осветил дыру, но внутри была лишь тьма. «Я обнаружил выходное отверстие», — сообщил голос у него в наушниках. «Сейчас я приведу вас сюда». Метеорит вылетел из контейнера и нырнул в соседний люк, плотно упакованный в сеть из пластиковых нитей. «Одежда», — произнес старшина, прочитав этикетку. «Нам повезло. Внутренние слои замедлили, а, возможно, и вовсе остановили эту штуку. Давайте нож. Разрежем сеть и вытащим тюк». Разрезать пластик оказалось несложно, но вытащить тюк, плотно зажатый среди других, представлялось практически невозможным делом. «Придется освободить все тюки», — сказал Курикко, разрезая канат, «а потом растащить их в стороны». Тюки, по мере ослабления стягивающих их канатов, пришли в движение, наползая один на другой и сталкиваясь. Вскоре тюки плавали вокруг астронавтов, мешая им и нанося удары в спину. Когда давление упало, Курикко и Дон ухватились за нужный тюк и вытащили его из контейнера. В тюке зияло выходное отверстие. «Метеорит прошел в соседний трюм», — констатировал Курикко. Мешающие тюки летали вокруг, замедляя движение. Второй слой был упакован еще более плотно. «Нам никогда не разобрать его», — сказал Дон. «Возможно, это и не потребуется», — сказал старшина. «Взгляните!» Он направил в отверстие луч фонаря, и свет отразился от шероховатой поверхности. «Он здесь, внутри!» Резким ударом ножа он раскроил тюк, и тяжелое обмундирование потекло вниз. Роясь словно мыши в зерне, они разбрасывали обмундирование по сторонам, закапываясь все глубже и глубже, пока не добрались до метеорита. «Вот он», — произнес Дон. Он был совершенно опустошен и ничего не чувствовал. Метеорит выглядел вполне банально. Грязный обломок скалы. Дон оценивающе ткнул его ножом, и камень тут же всплыл, поворачиваясь при подъеме. Когда метеорит повернулся, стала видна его обратная сторона, вогнутая и покрытая линиями белесых кристаллов. «Банку, быстро!» — приказал Дон, отпрянув. «И не касайтесь его перчатками!» «Эти кристаллы как раз и нужны?» — спросил старшина, ткнув ножом метеорит так, чтобы он вплыл в контейнер. «Наверное, надеюсь». Дон обливался потом, голова кружилась. «Запечатывайте контейнер». Слегка надавив на тюбик с диэпоксидным клеем, старшина выдавил на край крышки липкую каплю и с легким хлопком закрыл емкость. Затем с силой прижал крышку и проверил, заполнил ли клей щель по окружности. «Всего через 2 минуты он станет тверже стали», — пообещал он. «Хорошо. Давайте оставим здесь ножи. Они могут оказаться зараженными. И будем осторожны, снимая скафандры. Они наверняка касались зараженных ранее материалов». «Верно. Следуйте за мной. Эта штука застынет раньше, чем мы доберемся до шлюза». Старшина начал продираться сквозь плавающие тюки с одеждой, и Дон последовал за ним. «На что похож этот смертельный вирус?» — спросил старшина уже в шлюзе, когда воздух начал заполнять камеру. «Понятия не имею. Он может не походить ни на что известное. Возможно, эти кристаллы...» Дон провел перчаткой по шлему, пытаясь удалить пленку конденсата, образовавшегося, когда в камеру впустили воздух. «Когда мы сможем открыть скафандры?» «Не раньше, чем вспыхнет зеленый сигнал. После выхода из шлюза. Сейчас металл холодный и может обжечь». Как только открылся внутренний шлюз, и они выплыли в центральную трубу, Дон протянул руку. «Давайте контейнер», — сказал он. «Затем отплывите в сторону и снимите скафандр, не касаясь его внешних стенок. Если потребуется помощь, я просто стяну его. Затем покиньте это место и возвращайтесь в рубку. Я последую за вами, как только вы уйдете». «Вам потребуется помощь, чтобы снять скафандр», — запротестовал Курикко. «Нет, я не боюсь заражения. Я достаточно опытный врач, чтобы распознать симптомы. И не боюсь подхватить эту болезнь, поскольку уже подхватил ее». Глава 15. Они могли бы заметно облегчить себе задачу днем раньше, когда собирались изолировать незараженных людей от зараженных. А сейчас уже четверо из каждых пяти лежали внизу с высокой температурой. Марс был всего в двух днях полета. Там уже ждали ракеты с добровольцами, врачами и медицинскими сестрами. Никому не позволят покинуть Иоганна Кеплера, зачумленный корабль. Он будет заперт в карантине до тех пор, пока не найдут средства, если когда-нибудь найдут, от этой болезни. На его борт можно доставить все, что угодно: пищу, лекарства, оборудование. Но ничего нельзя вывезти. На борту уже 22 мертвеца. Дон принял еще одну обезболивающую таблетку и влажным полотенцем вытер лицо. Он уже принял намного больше таблеток, чем было допустимо, но отдавал себе отчет в том, что ему нельзя свалиться. Не сейчас. Оборудование расплылось перед глазами, и Дон, прищурясь, настроил резкость в окуляре микроскопа. «Доктор, давайте я», — предложил Рама. «Если вы еще не заразились, то не имеете никакого права находиться здесь». «Это не важно, сэр. В любом случае, единственный человек, способный хоть как-то помочь вам, — это я». «Каковы сейчас условия дублирования?» «Не знаю, я уже давно не уверен, идет ли вообще процесс и есть ли вирус в этом растворе. У нас нет подопытных кроликов, кроме самих себя, проверить невозможно. Но я растворил эти кристаллы в питательных средах, причем в разных и при разных температурах. Я отфильтровал их, смешал и пропустил полученную жидкость сквозь эти аппараты. Не знаю, может, это просто чистая вода?» Он захрипел и закашлялся, затем снова потрогал свой лоб. «Как дела в рубке?» «Я только что беседовал с ними. Там главстаршина Курика и расчетчик Бойд. Оба пока здоровы, так что они уверены, что доведут корабль. К несчастью, должен сообщить, что доктор Угалде в коме и не сможет помочь. Но марсианский центр заверил, что они могут действовать через наш компьютер. Они проведут финишное маневрирование даже в том случае, если в рубке вообще никого не будет. Остаток нашей реактивной массы будет использован, чтобы вывести корабль на, возможно, более низкую орбиту». Зазвонил таймер, и Дон двинулся через лабораторию к ультрацентрифуге. Внезапно, совершенно неожиданно для себя, он растянулся на палубе. Просто отказали ноги. Рама поднял его и посадил в кресло. «Рама, через секунду я буду в полном порядке. Выключи центрифугу». По мере того, как аппарат замедлял вращение, пронзительный вой перешел в глубокий стон. «При определенном везении, — сказал Дон, — здесь может оказаться как раз то, что мы ищем. Это результат первого разделения на фракции». «Мы сразу воспользуемся тем, что получилось?» — взволнованно спросил Рама. Дон отрицательно покачал головой. «Но очень скоро сможем. Сначала помогите мне с бульоном из других банок». Он приподнял флягу и посмотрел на плещущуюся внутри мутную жидкость. «Здесь собранные кристаллы, растворенные в питательной среде. Если в первом разделении фракции ничего не окажется, то вирусы просто могли еще не ожить, и потому мы не можем их здесь обнаружить. Мы ищем вслепую». Он тщательно отрегулировал репликатор ДНК, влил в него жидкость и начал второе разделение фракций. Только после этого он вернулся к центрифуге и со щелчком открыл крышку. Затем достал одну из ампул и поднес ее к свету. На дне виднелся коричневый осадок, а над ним прозрачная жидкость. «Подайте мне шприц с иглой 12 размера». Вставив острие иглы в ампулу, он, отводя большой палец, наполнил цилиндр. «Держи», — сказал он Раме, — «и введи тем, кто наиболее плох». «Доза?» «Не знаю. Это концентрированный раствор. Думаю, не больше 2-3 кубиков. По крайней мере, этого хватит. Сначала самым тяжелым. Затем остальным. Того, что в центрифуге, вполне хватит на всех. Я должен проследить за вторым разделением на фракции». Звонок. Что теперь? Что делать? Холодную воду на лицо, голову под душ. Это всегда помогало. Это я в зеркале? Давно не брился, а, док? С таким лицом можно перепугать пациентов. Что же дальше? Звонок. Температура 42 градуса. Фильтрация. «Осторожно, не разлей, больше этого раствора у тебя нет». Было бы легче, если бы не тряслись руки. Но они трясутся, как не удерживай. перелить раствор, не разлить его. Лежу на полу, соленый привкус крови во рту, лицом вверх. Что-то жжет щеку. «Рама?» «Вы упали, сэр. Небольшой порез. Я перевязал рану». Страх. «Приборы?» «Я не разбил их?» «Нет, вы словно чувствовали, где они. Вы отпрянули в сторону и упали навзничь. Я услышал, что звонок звенит, не переставая». «Что делать дальше?» «Помоги подняться, и я покажу». «Тяжело думать». Серая мгла, клубившаяся прежде лишь в голове, теперь стоит перед глазами. Очень трудно смотреть сквозь нее. Очень трудно думать. «Пациенты. Давно ли сделана инъекция?» «Прошло более 8 часов, сэр. Я сделал ее вам, когда... Как больные?» Последовало долгое молчание. Лицо Рама расплывалось перед глазами кляксой. «Никаких изменений», — наконец ответил Рама. «Совсем никаких. 2 умерли». Главстаршина Курика в рубке почувствовал себя плохо и пришел сюда. «Неужели конец? Неужели мы все умрем?» — охрипшим голосом произнес Дон, обращаясь сам к себе. «Неужели все кончится подобным образом?» «Другого ответа быть не может. Подходящий момент, чтобы сдаться, упасть и умереть». Но он не сделал этого. Усилием воли, одной лишь воли, он выпрямился. Тело предало его. Его глаза могут видеть. Они должны видеть. Дон яростно тер их кулаком до тех пор, пока не почувствовал боль даже сквозь окутывавшую мозг дымку, вызванную наркотиками. Слезы потекли по щекам, и он снова, правда, смутно стал видеть. Затем он проковылял к лабораторному столу. «Выключи звонок. Здесь. Отнеси сюда эти пробирки. Охлади их. Затем помести в центрифугу. 4 минуты вращения. Затем используй». «Это будет уже лекарство?» Дон думал, что он улыбается, но его губы лишь растянулись, как у больной лошади, обнажив зубы. Каждое слово требовало огромных усилий. «Получится прозрачная жидкость, точь в точь, как дистиллированная вода. Мы должны. Мы должны». Тьма, и он падает. Это конец. Глава 16. Во тьме. Вселенной существовали лишь 2 черных холма, каждый величиной с целый мир. Хотя они беспорядочно перемещались, их движение было трудно разглядеть на фоне несущихся мимо чернильно-черных потоков. Они разговаривали. Неизвестные слова на неизвестном языке. Это не могло быть интересным. Холмы бормотали что-то, укачивая своим бесконечным движением. Но слова можно понять. Для чего же тогда существуют слова? «Может начаться» или «это выше» — фрагменты, не связанные друг с другом слова. От холмов? Нет, не только от холмов. Привидений. И они разговаривали. Долго, бесконечно долго Дон цеплялся за эту мысль, и, наконец, она ему надоела. Она уплыла, и он забыл о ней. А голоса остались и должны были что-то значить. В какой-то момент он обнаружил, что его глаза закрыты. Его память представляла собой сплошное белое пятно, а тело оцепенело и совершенно не повиновалось мозгу. Но главное — глаза, потому что эти холмы были людьми, приведшими его в сознание, и он хотел увидеть, кто они. С огромным трудом он открыл глаза и уставился на окружающую его дымку. Белое сновидение. «Доктор, он открыл глаза!» Голос помог ему сосредоточиться, и в поле зрения вплыло девичье лицо и белая униформа медсестры. Он ни разу в жизни не видел эту девушку раньше. Как мог оказаться на корабле человек, которого он никогда не видел? И тот, другой, в белом, тоже врач. Дону захотелось рассказать, что он видит их, но язык не повиновался ему. «С вами еще не все в порядке, но главное, что вы живы и скоро поправитесь. Я хочу, чтобы вы думали об этом, прежде чем снова уснете». Он снова, словно непослушный ребенок, закрыл глаза и погрузился в сон. Проснувшись в следующий раз, Дон понял, что он в полном сознании. Его мутило, он был словно выжатый лимон, но голова ясная. На сей раз вместо незнакомки он увидел знакомые черты Рамы Кизима, склонившегося над ним. «Старшина!» — закричал Рама. «Идите сюда! Он проснулся!» Раздались тяжелые шаги, и Дон увидел улыбающегося Курикку. «Мы сделали свое дело, капитан! Вы спасли всех нас!» Именно эти слова Дону хотелось услышать больше всего. Они в безопасности. Все остальное не в счет. Дон попытался заговорить, но кашель помешал ему. Рама поднес к его губам стакан с водой. Вода была прохладной, и Дон почувствовал себя значительно лучше. На этот раз ему удалось заговорить. «Что произошло? Расскажите мне все». Он говорил хриплым шепотом, но тем не менее его понимали. «Мы были на волосок от гибели, это точно». Рама серьезно кивнул при этих словах старшины. «Когда вы упали, Рама сразу позвал меня. Я уже был в лазарете и чувствовал себя весьма скверно. К тому времени заразились все находившиеся на корабле. Мы уложили вас на койку, и Рама показал мне второй приготовленный вами раствор. Когда центрифуга остановилась, Рама первый укол сделал вам, а затем я помог ему с пациентами. Один был уже мертв. Я помню это совершенно точно, потому что этот человек стал последним умершим. Это был, верите или нет, тот самый Дойли, так что теперь, когда настанет день суда, его не будет рядом с генералом на скамье подсудимых». «Генерал?» «Жив и здоров», — Курикка холодно улыбнулся. «В прекрасной форме для трибунала. Но сейчас важно не это. День и ночь мы беспокоились о вас, капитан. Никогда не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. Мы опустошили шприцы и вернулись за новыми. Рама зашел взглянуть на вас, и я услышал, как он испустил вздох облегчения. Могу вас заверить, что я не медлил». «Несколько минут», — вставил Рама. «Всего лишь несколько минут. Жар спал, и вы лежали спокойно и даже похрапывали. Спали обычным сном. Хотя разрушительное действие болезни кончилось не сразу, жар исчез мгновенно. Вторая партия приготовленного вами раствора оказалась именно тем, чем надо. Да, люди, которых этот вирус уже свалил, поднимались с кровати сразу после инъекций. Прекратились смертельные случаи. На следующий день, когда корабль выходил на орбиту, мы сделали инъекцию всем бывшим на борту. И сами управляли судном. Не Марс вывел нас на орбиту, большой Кеп справился сам. «Вы утомляете его», — произнес новый голос. «Вам следует удалиться». Дон посмотрел на стоящего в дверном проеме врача и улыбнулся, отрицательно покачав головой на подушке. «Это действует лучше любой вакцины, доктор. Не сомневаюсь, но думаю, на сегодня достаточно. Когда вы поспите, они смогут прийти сюда еще раз». Когда посетители вышли, врач взял с прикроватного столика шприц. Дон повернулся, чтобы взглянуть на него, и впервые заметил, что лежит не на своей койке. Кровать была большой, так же, как и комната. Когда он увидел на стене большое фото Иоганна Кеплера и приборы, дублирующие приборы пилотской рубки, он понял, что это каюта капитана. «Всего несколько вопросов, прежде чем я усну», — попросил Дон, и врач согласно кивнул. «Как мои пациенты?» «Все стало значительно лучше, и все до сих пор на борту. Ваше чудесное лекарство действует отлично, но корабль все еще на карантине, до тех пор, пока мы не сделаем необходимые анализы и не убедимся окончательно. Самое плохое состояние у вас. Вы напичкали себя наркотиками, перегрузили организм. И, буду откровенен, все это сейчас сказывается на вашем состоянии. Но я был вынужден так поступить, верно?» Врач открыл было рот, чтобы ответить, но ничего не сказал. Потом улыбнулся. «Полагаю, да. Я рад, что на борту были именно вы. Потому что сильно сомневаюсь, что смог бы проделать все это самостоятельно. А сейчас укол. Секунду, пожалуйста. Насчет так называемого бунта. Что правительство собирается сделать с этими людьми? Вы должны объяснить, что их спровоцировали. Правительство в курсе, и сомневаюсь, чтобы кто-то, кроме генерала Брикса, конечно, предстал перед судом. Это мое личное мнение, но я знаю, что и наверху думают так же. Это был пиратский шаг. Вы корабельный офицер и командовали судном по праву. И все еще пребываете в этом качестве, так как новый командующий пока не прибыл. Так что не знаю, называть вас врачом или капитаном. В любом случае, сейчас спать». Дон уснул, улыбаясь. На следующее утро, после того, как он поел, сестра натерла его лицо пастой-депилятором, чтобы снять отросшую бороду, и устроила повыше с помощью дополнительных подушек. «Зачем это?» — с подозрением спросил Дон. «У вас будут гости, и вы должны выглядеть как можно лучше». «Какие сейчас гости? Я думал, что для официальных визитов я все еще болен. По крайней мере, именно это вы должны были мне сказать. А получается, это говорю вам я». «Врач, который дает предписание самому себе, становится посмешищем для пациентов», — ответила сестра и выскочила из палаты. Дон улыбнулся ей вслед. «Позвольте войти, сэр», — раздался с порога голос Курикки. «Что? Старшина? Входите же. Но в чем дело?» Он осекся, когда увидел, что старшина одет в серый мундир. Это была форменная одежда космонавтов. Погоны были отделаны золотым шнуром, а высокий воротник врезался в шею. Дон подумал, что старшина, видимо, одолжил мундир на другом корабле, так как его собственная одежда отправилась за борт, в космос. Старшина вошел, печатая шаг, а за ним все остальные. Они все были в сером. Рама Кизим, помощник инженера и будущий врач, Каптинармус Дженнет и расчетчик Бойд, Спаркс и инженер Трублевский, рефмеханик Хансен. А позади всех, тоже в форменной одежде, высоко подняв голову, шествовал, как и остальные, строевым шагом, доктор Угалде. Когда все остановились и отдали честь, он приложил руку к сердцу. «Все не смогли прийти, то есть, я хочу сказать, вся команда. Но мы их представители, и доктор Угалде здесь, потому что он сейчас представитель нашей команды». «Несомненно», — твердо ответил Дон, вспомнив все происшедшее, и коррекцию курса, и историю с контрпереворотом. «Мы чувствовали то же самое, и потому он сейчас здесь, когда я, то есть мы, представляем всю команду. Вашу команду, капитан». Курикка сменил положение смирно на вольно и взглянул вниз на Дона. «Я знаю все надлежащие торжественные церемонии, которые есть в уставе. Не то чтобы эта церемония была неуставной, ее просто там нет. Я пытаюсь сказать вот что. Карантин снимут через несколько дней. Вас хотят перевести в госпиталь марсианского центра. Командор Доправа сейчас на базе и скоро прибудет, чтобы перегнать Большого Кепа в доки для капитального ремонта. Но пока он не принял командование, капитан по-прежнему вы». Он щелкнул пальцами, и сейчас же прямо ему в руки была подана какая-то коробка. «Этого у вас никогда не отнимут. Космонавты хорошо знают, что на корабле нет никого выше капитана. Немногие занимали этот пост. А вы, да, сэр, вы вытащили нас. А только это и считается». Курикка открыл коробку и вытащил оттуда форменную фуражку с золотой ракетой над козырьком. «Это капитанская фуражка. Теперь она ваша. Мы купили ее у командора орбитальной станции. Это от команды, капитан. Все мы приняли в этом участие». Дон взял фуражку в обе руки, повернул козырьком к себе и обнаружил, что не может произнести ни слова. Моряки взяли под козырек. С никогда ранее не испытанным чувством он козырнул в ответ. Не существовало слов, чтобы выразить его ощущения, и астронавты поняли это по его лицу. Это был миг и их торжества. Отныне их скрепляли нерасторжимые узы. Молча, по одному, члены экипажа ушли. Старшина Курикка шел последним и уже на пороге, слегка помявшись, заставил себя задать один вопрос. «Капитан, сэр, не можете ли вы сказать мне, каковы ваши планы? Я имею в виду после госпиталя. Большинство врачей начинают свою карьеру в космосе, но потом предают его, принимая должности на планетах, то есть переходят в разряд наземников. Я полагаю, ничто не может удержать их в пространстве. И я хотел бы знать, каковы ваши планы? Я имею в виду...» Дон собирался работать на одной из планет, в этом не могло быть никаких сомнений. Однако в одно мгновение он обнаружил, что об этом даже подумать невозможно. «Наземники» — единственно подходящее слово. Что значили эти пыльные глобусы по сравнению с кристальной чистотой космоса? Служба на дальних лайнерах, орбитальных научных станциях, бесконечные возможности, если хоть раз задуматься над этим. Однако он ответил еще до того, как эта мысль успела оформиться. «Не верьте старым сплетням, старшина. Мне хочется работать наземником не больше, чем, скажем, вам». «Более определенного ответа быть не может», — широко улыбаясь, Курикка щелкнул каблуками и удалился. Дверь закрылась, и Дон остался один. Он развернул фуражку и провел пальцем по гладкому цилиндрику эмблемы. Он почти сожалел, что полет окончился. Будет немного скучно снова стать просто врачом. «Трудный полет, и я рад, что он позади», — грустно сказал он себе. «Я очень рад, что мы достигли, наконец, тихой гавани. Но у меня есть эта фуражка, и я помню, что она означает. Этого у меня никогда не отнимут».